Чудесное и материализм. Что-то год плоховато начинается. Правду сказать, и прежде наша земля регулярно претерпевала разные катаклизмы. Но тут вдруг повсеместно погода точно с цепи сорвалась, автобусы падают в пропасти, доллар дешевеет, самолеты бьются, как сговорились, а мировой океан атакует сушу и погребает заживо целые города. Что-то тут не так, то есть сдается, что в начале 2005 года, от Рождества Христова, беды на нас посыпались неспроста. Трезвый человек на это скажет: предрассудки, суеверия, бредни невыдержанного ума. Может быть и так, но ведь спас же случайный заяц нашего Пушкина, перебежав ему дорогу на Петербург накануне 14 декабря 1825 года. И разве генеральше Тучковой не приснилась могила мужа у никому неизвестной деревни Бородино? Стало быть, не исключено, что мы как-то окончательно прогневили Вседержителя, и он нас покинул на волю волн. Такое потому не исключено, что мы закоснели в грубом материализме и давно не замечаем, как вокруг нас совершаются многие чудеса. Начать с того, что сам человек есть чудо, поскольку он представляет собой волшебный итог развития от бессмысленного грызуна до гидротехника Иванова, который, шутя, добывает электричество и поворачивает божьи реки вспять. Или такой пример. Большевики целых 70 лет боролись с художественной литературой, и безрезультатно, а при демократах она рассосалась сама собой. Так вот, что-то год плоховато начинается, это, видимо, неспроста. В лучшем случае тут нам знак, намекающий на неполное соответствие должности человека, а в худшем — следствие отпадения от Бога по итогам нашей деятельности в воздухе, на море и на земле. Есть Бог или нет — это вопрос особый. Даже если бы за место Бога существовала только сумма закономерностей, то и против этой суммы человечество так критически нагрешило, что поделом ему и моровое поветрие, и потоп. Во всяком случае, мировая практика показывает, что ни одно масштабное преступление не остается безнаказанным, что сумма закономерностей тоже умеет мстить. Народ Древнего Рима норовил покорить Вселенную и поэтому испарился с лица земли, чрезмерно активную колониальную политику, и оттого у них сильно африканизированные города. В России по той причине некому воспроизводить порядочных людей, что в 1917 году она полезла поперед батьки в пекло. То есть, не дожидаясь второго пришествия, вздумала строить Царство Божие на земле. Мы вообще крепко виноваты перед суммой закономерностей. Вот только малая часть тех преступлений, которые мы совершили за последние 200 лет. Уходили царя-освободителя, упразднившего рабство, наладившего цивилизованную судебную систему и демократическое правление на местах. Потопили в крови два польских восстания, но ввязались в войну с Турцией ради освобождения южного славянства, которое нас потом и оставило в дураках. По простоте душевной отчаялись на гиблый социальный опыт и 4 года резали друг друга, покуда не превратилось в ругательство слово «интеллигент». Полмира держали в ежовых рукавицах непонятно зачем и неведомо почему. Наконец, сравнительно недавно подарили компании проходимцев и уголовников несметные богатства, нажитые поколениями наших соотечественников, которые отъедались 2 раза в год. Чего уж тут удивляться, что у нас по принципу то понос, то золотуха, то Чернобыль, то Дубровка, то наводнение, то дефолт. Чего уж тут удивляться, что мы бедные и обиженные, если немецкие баламуты нам дороже отца с матерью, если мы терпеливы, не злопамятны и так по-детски доверчивы, что нас очень легко надуть. Ну и надувают свои чужие левые и правые, патриоты и западники, сепаратисты и государственники. Одним словом, все надувают, кому не лень. Единственно, оттого легче на сердце, что не мы одни беспросветные грешники, а, пожалуй, весь цивилизованный мир так опростился и опошлился, до такой степени сосредоточился на материальных благах, настолько отрешился от вечных гуманистических идеалов, что Богу, собственно говоря, некого опекать. Ведь его чады кто? Нищие духом, плачущие, кроткие, жаждущие правды, нестяжатели и непротивленцы, благословляющие врагов. А где их теперь искать? Поразительная метаморфоза. Еще 200 лет тому назад, по историческим меркам, позавчера, Байрон ветиствовал, Гегель умствовал, Бодлер священно действовал,